Скучновато было Вольке возвращаться одному. Да и комната вдруг показалась ему пустой и неуютной без Хоттабыча. Медленно тянулся вечер. Волька успел уже привязаться к неугомонному старику, хотя тот здорово подвел его на экзамене. Ну ничего, Волька завтра же отправится в школу уже без Хоттабыча. Да, уже без Хоттабыча. Где-то он теперь. Я слушаю. Ты Костыльков? Да. Это Сергей Семенович. Здравствуйте, Сергей Семенович. Как ты себя чувствуешь? Большое спасибо, Сергей Семенович. Очень хорошо чувствую, даже превосходно. Ну и отлично. Отдыхай, отдыхай. Большое спасибо, Сергей Семенович. Так, кстати, Костыльков, да? К тебе не заходил вечером Женя Богорат? Нет, Сергей Семенович. А что? Да мне родители его звонили. Он после школы пошел в кино и вот не возвращался до сих пор. Ну да. Да. Мать очень беспокоится. Я Женю только днем видел в школе. Ну ладно, ладно, ладно. Надеюсь, что все выяснится. Да. Ну, спокойной ночи. До свидания, Сергей Семенович. Куда мог деваться Женька? Счастлив, о повелитель! Хоттабыч! Волька! Хоттабыч, миленький! Ой, ты жив-здоров! Да, жив-здоров! Вот молодец! Хоттабыч, ты знаешь, у нас беда. Исчез куда-то Женя Богорат. Его всюду разыскивают. Напрасно. Как напрасно? Почему напрасно? А может, он под машину попал или утонул? Нет, он не утонул. А ты откуда знаешь? Мне ли не знать, когда я продал его в рабство? То есть как это в рабство? Очень просто, подстерег при выходе из кино и продал. Женьку? Женьку. В рабство? В рабство. Обыкновенно, как всегда, продают. Взял и продал. Ведь ты говорил, что он не даст тебе покоя. Проработай. Ну и что, что проработает? Так мне и надо, я заслужил. Мой священный долг — оберегать тебя от малейших неприятностей. О, букет моей бабушки! Вот я его и заколдовал. Какой ужас! Где же он теперь? Ну, в одной из стран Востока. Верни его немедленно. Слышишь? Сейчас же! Слушаю, о юный мой повелитель. Дох твит-твит-твит-твит. Что же ты медлишь? Минуточку терпения. Тух Тебе. Ну что же ты? Ай, ла-ла-ла-ла-ла. Не обрушивай на меня свой гнев, о Волька. Я не могу расколдовать свое колдовство. Я позабыл, как это делается. Ой, ой. Все пропало. Ой, бедный Женька. Один в рабстве. Из-за меня. Ай, ла-ла-ла. Ты разрываешь мое сердце на куски. Позор на мою седую голову. Забыть такое простое волшебство. Ай, ла-ла-ла. Урла, дурла, дурла, дурла, дурла. Я пытаюсь понять и никак не пойму, в чем причина? Неужели в старости, ла-ла-ла, о, Волька, Старею я. Старею. Что ты, Хоттабыч? Ой, на своих 300+ лет ты сохранился совсем неплохо. Тебе на вид нельзя дать больше 110-115. Слушай, о, Волька, вернуть твоего друга я не в силах. Но я знаю средства рассеять твою грусть. Ты станешь богатейшим из богачей. Вот, смотри, радуйся. Трух-тви-дух-тви-дух-тви-дух-тви-дух-тух-тух-тух. И перед глазами изумленного Вольки, откуда ни возьмись, появились три мраморных дворца. Да-да-да, мраморных. Богатая колоннада украшала их фасады, а на плоских крышах зеленели сады. Капельки воды, струившиеся из фонтанов, играли в лучах солнца, как драгоценные камни. Дворцы блистали таким великолепием, что Волька даже ахнул. Ух ты! Да ведь это вылитое метро! Вы прямо с станции Новослободская! Обрати, о, Волька, взоры свои к этой надписи, высеченной на золотой доске. Дворцы эти принадлежат благороднейшему и славнейшему из отроков этого города, красавцу из красавцев, непревзойденному знатоку географии и прочих наук, первейшему из ныряльщиков, искуснейшему из пловцов и волейболистов, непобедимому чемпиону комнатного бильярда всех систем, высокородному юному пионеру Вольке ибн Алёше. Да славится во веки веков его имя и имя его счастливых родителей. Ох, ну, знаешь, Хоттабыч, эту вывеску надо немедленно снять. Ай-ла-ла! Я понимаю, о, Волька. Конечно, надо было сделать надпись из драгоценных камней. Да нет, ты меня не так понял, Хоттабыч. Пусть на доске будет написано, что эти дворцы принадлежат Рано. Кому? Рано. Какому такому Рано? Ну, все равно какому. Но лучше всего Краснопресненскому. В этом районе я родился, вырос, научился читать и писать. Я не знаю, кто такой этот Рано. Я вполне допускаю, что он достойный человек. Но разве Рано освободил меня из тысячелетнего заточения в сосуде? Нет, о, Волька, это сделал не Рано, а ты, прекраснейший отрок, и именно тебе или никому будут принадлежать эти дворцы. Ну, пойми же. Тебе или никому. Слушай, зачем они мне дались, эти дворцы? Тебе или никому. Что, я клуб? Тебе или никому. Учреждение какое-нибудь или детский сад? Пропадайте, богатство! Исчезайте, дворцы! Трах тебе, дох, тух, тух, тух. Хоттабыч, Как это понять? Понимать надо так, что дворцы исчезли. Значит, ты опять умеешь расколдовывать? О, Волька, несравненный балда! Но-но! Ты прав, как всегда. Я действительно опять умею расколдовывать. А раз так, немедленно верни мне Женю Богорада. С радостью, о, Волька! Тух, тибидух, тибидух, тибидух! Женька! Ой, это ты! Ну, я! А то кто? Конечно, я! Откуда? Откуда? Ясное дело! Из рабства! Ой, здорово! А этот старичок кто? Я его где-то видел. Родственник? Нет, будьте знакомы. Хаттабыч Женя Богорад. Гассан Абдурахман ибн Хаттаб. Очень приятно. Они были очень довольны, что все так хорошо окончилось, и на радостях решили отправиться на футбол. Как раз сегодня происходило интересное состязание между командами «Шайба» и «Зубила». Надо вам сказать, что Волька с Женей были страстными болельщиками. Хаттабычу же было решительно все равно, куда идти. Он не знал, что такое футбол. Сочтешь ли ты, о Волька, возможным объяснить твоему недостойному слуге, что будут делать эти 22 столь симпатичных молодых человека с одним единственным мечом? Сейчас все сам поймешь. Неужели на всех нашелся для игры только один единственный мяч? И вдруг случилось нечто неслыханное и необъяснимое. Откуда-то сверху, прямо с неба, упали и покатились по полю 22 ярко раскрашенных софьяновых мяча. Весь стадион ахнул, как один человек. Хаттабыч, это ты? Что ты наделал? О, Волька, я думал, будет удобнее, если каждый игрок, не толкаясь и не бегая, как сумасшедший, получит возможность поиграть в волю своим собственным мячом. Хаттабыч, очень тебя прошу, не вмешивайся ни в свое дело. Вот теперь по твоей вине игра остановилась. Будем ждать, пока уберут мячи. Ничего, ничего, судья зачтет время. Игра возобновилась, и тут оказалось, что симпатии Вольки и Хаттабыча роковым образом разошлись. Когда кто-нибудь из игроков «Шайбы» бил мимо ворот противника, Волька сиял, а старик сидел мрачнее тучи. Зато когда мазали игроки «Зубила», картина резко менялась. Хаттабыч заливался смехом, а Волька страшно злился. Короче говоря, Хаттабыч, сам того не подозревая, тоже стал болельщиком. Только он болел за «Шайбу», а Волька с Женей за «Зубила». Ага, промазал! Опять промазал! Не понимаю, Хаттабыч, что тут смешного? Чуть-чуть не было гола. Да, чуть-чуть не считается, о драгоценнейший. Хаттабыч, миленький, сделай мне удовольствие. Раздвинь, пожалуйста, чуточку ворота «Шайбы». А какая «Шайбе» от этого польза будет? Никакой, а ей не надо. Пусть «Зубилу» будет польза. А я хочу, чтоб «Шайбе», «Шайбе», «Шайбе». Сейчас возьму полтора волоска. Трах, тебедох, тебедох, тебедох, тебедох. Ага, гол! Тама, тама, тама. Очень жаль, что Волька не слышал странного разговора, который произошел минуту спустя между вратарем Зубила, только что пропустившим гол, и запасным игроком, стоявшим около ворот. Ты что? Егорушка, ты подожди, подожди, Егорушка, ты только не вздумай надо мной смеяться, но я готов поклясться, что штанга моих ворот подыгрывает шайбовцам. Что? Понимаешь, когда они били по голу, правая штанга, честное благородное слово, правая штанга отодвинулась на полметра и пропустила мяч. Да? А ты температуру сегодня мерил? Подожди, подожди. Трах, тебедох, тебедох, тебедох, тебедох, тебедох, тебедох, тебедох. Ты зачем выдергиваешь волосок из бороды? Пустяки, о, Волька, ты не обращай внимания. Гасан Абдурахман ибн Хаттаб, что это такое? Ты знаешь, что оба мы, я и Женька, я и Волька, болеем за Зубила. А ты, выходит, совсем наоборот, болеешь за шайбу. Увы, о, вратарь моей души, это так. Разве я не спас тебя из заточения в глиняном сосуде? Это верно, как верно и то, что футбол — великая игра. Так почему же ты подыгрываешь шайбе, а не Зубилу? Увы, я неволен над своими поступками. Мне очень хочется, чтобы выиграла команда шайбы. Смотри, будет скандал. Пусть будет, что будет. До перерыва остается несколько минут. Счет, напоминаю, 14-0 в пользу шайбы. С командой Зубила происходят странные вещи. Она словно разучилась играть. Пасовка поражает своей беспомощностью. Игроки то и дело падают, как будто они только сегодня научились ходить. Непонятно ведет себя защита. Боевые мастера футбола при одном виде мяча испуганно шарахаются в стороны. Удар! 15-0. Еще удар! 16-0. Что стало с вратарем Зубила? Удар! 17-0. Когда бьют по его воротам, удар! 18-0. Он прижимается лицом к штанге и только вскрикивает «Ой, мама!», пропуская мяч. Удар! 19-0. 20-0. Мало того, в самый решающий момент он ни с того ни с сего с задумчивым лицом уходит из ворот. Удар! 21-0. 22-0. Невероятный счет! Я требую, я приказываю немедленно прекратить это издевательство. Выбирай, или я, или шайба. Но ведь ты сам любитель футбола. Неужели ты не можешь меня понять? Зубиловцы не виноваты, что вы, Хаттабыч, болеете за шайбу. Они готовились, тренировались, и вот... Ты опозорил их перед всей страной. За что? Хаттабыч, миленький, ну сделай так, чтобы все видели, что они не виноваты в проигрыше. Хаттабыч, Хаттабыч, я требую, требую, а то нашей дружбе конец. Слушаю и повинуюсь, о, Волька. Трах, тебедох, тебедох, тебедох. В перерыве выяснилось, что все 11 игроков Зубила внезапно и одновременно заболели корью. Игра была отложена, и счет признан недействительным. Этот редкий случай подробно описан в статье известного профессора Л.И. Коклюш, напечатанной в научном медицинском журнале «Корь и хворь». Статья называется «Вот тебе и раз» и пользуется таким успехом, что в библиотеках номер журнала с этой статьей совершенно невозможно достать. Так что вы, дорогие друзья, лучше его и не ищите. С тех пор Волька ни разу не приглашал Хоттабыча на стадион, хотя старик частенько вспоминал о футболе. Знают волны в океане. Прекрасная игра в футбол. Да. И хрустальный свод небес. Сколь сладостен, я полагаю, миг, когда удается забить мяч в ворота противника. Трах тебе дох, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Трах тебе дох, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ну, Волька, ну. Что ну? Неужели ты все еще сердишься на меня, о вратарь моего сердца? Знаешь, Хоттабыч, Нину... Слушаю. А, здравствуй. Ну да, сегодня. Да-да, ровно в 12. Волнуюсь, конечно. Нет, он ничего не знает. О чем беседуешь ты, о достойнейший из учеников 245-й мужской средней школы, с этим безгласным черным ящиком? Жень, погоди, не вешай трубку. Ай-яй-яй, ты насмехаешься над старым, любящим тебя джином. Тут нет никакого Жени. Нет, да? О, поговори с ним сам, если не веришь. Женя, передаю трубку Хоттабычу. Ну. Здравствуйте, Гасан Хоттабыч. Ай, ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ты ли это, о благословенный Женя? Я, Гасан Хоттабыч. Где же ты находишься сейчас? Как где? Дома? Дома. Ай, ла-ла-ла-ла-ла-ла. А кто же сидит в этой черной трубочке, которую я держу сейчас около своего уха? Там нет никого. Никого нет. Чудеса. Извините, Гасан Хоттабыч, мне надо спешить. До свидания. Что? До свидания. А? До свидания. А, до свидания. Да продлятся твои дни, да будет благословен твой путь, пусть будет усыпан он розами и лилиями, пардон. О, поразительно. Я... беседовал, даже не повышая голоса, с отроком, находящимся от меня в 2 часах езды на верблюде. Объясни мне, о, Волька, как это получается? Этого так просто не объяснишь, Хоттабыч. Для этого нужно сначала пройти все электричество. Хорошо. Научи меня тому, что ты называешь электричеством. Для этого, понимаешь, для этого нужно еще раньше пройти всю арифметику, всю алгебру, всю физику, тригонометрию, черчение и еще много разных других наук. Так обучи меня всем этим наукам. Я сам еще их не все знаю. Ну, обучи меня тому, что ты уже знаешь. Для этого потребуется очень много времени, Хоттабыч. Волька, цветок моей души, я согласен. Отвечай мне, не томи. Будешь ли ты обучать меня наукам, которые дают каждому человеку такую чудесную силу? Ну ладно, только чтобы аккуратно готовить уроки, Хоттабыч. О, Волька, я... И Волька тут же разыскал среди своих книжек растрепанный букварь, по которому давным-давно сам обучался грамоте, и вытащил старую грифельную доску. Хоттабыч оказался на редкость старательным и способным учеником. Он схватывал все буквально на лету. Он до того увлекся, что не заметил даже, как Волька куда-то исчез. Прошел час, другой, а Хоттабыч все читал и читал. Мы не рабы. Рабы не мы. Вот я вырасту. ту большой и поступлю в школу. Урла, шурла, дурла, дурла, дурла, дурла. Я мою уши мылом дедушка голубчик, сделай мне свисток. Женька, Женька, посмотри, посмотри. Хоттабыч, Хоттабыч, ну-ка, подвигается. Вот я вырасту большой. Ой, видал, Женька, он и писать уже умеет. Определенно будет отличником. Ну, да. Ну, поздравляю, Хоттабыч, поздравляю. И меня поздравь. Сдал географию, понимаешь, на пятерку. Без моей подсказки. Совершенно самостоятельно. А я совершенно самостоятельно выучился писать еще одно новое слово. Ну, Хоттабыч. Вот. К. А. К. А. Н. Е. Не. Ц. К. А. К. А. Не. Ц. Неверно, Хоттабыч. Ошибка у тебя. Слово «конец» через «о» пишется. Нужно так. Ко. Нет. Хорошо. Конец. Конец. Ты отлично знаешь.